10 лет назад, сентябрь. И опять надежда. Ничего, кроме надежды. Анализы сданы в самую лучшую профильную клинику, причем я специально попросил ее работников ни в коем случае не сообщать о результатах до приема у врача. Никаких намеков, хранить полное молчание. В клинике отнеслись с пониманием, полагаю, я не был первым обратившимся с подобной просьбой, и что приятно, они сдержали данное обещание. Сам же я старался не думать о результатах анализов. Заставил себя не думать о результатах, и знаете, у меня получилось. Признаться, я не ожидал, что у меня настолько сильная воля, но у меня получилось. Разумеется, я нашел себе массу дел на эти дни, но важно не то, что я был занят с утра до позднего вечера, важно то, что, занимаясь делами, я почти не думал о результатах. А когда вспоминал, немедленно переключался на работу. По вечерам, тут я лгать не буду, меня спасали женщины, алкоголь или таблетки. Так и протянул. К клинике подъехал за полчаса до назначенного времени, поэтому внутрь зашел не сразу. Припарковался в паре домов, неспешно дошагал до парадного, но даже у моей выдержки есть предел. У дверей остановился и закурил. А через минуту отступил в сторону, чтобы не мешать вышедшему на улице мужику. И поймал на себе его взгляд. И услышал вопрос. «Уже можно или еще все равно?» Уточнения не требовались. Большая часть посетителей клиники имела схожие проблемы. Страшные проблемы, угадывающиеся по облику, а особенно по взгляду. «Скоро узнаю», — ответил я. «Понятно», — он жестом попросил у меня сигарету, и я, разумеется, не отказал. «Мне уже все равно. Сочувствую». «Удачи». Он пошел вверх по улице, спокойной походкой, уверенного в себе человека, приговоренного к смерти. Понадобится ли мне его удача, не знаю. С одной стороны, удача нужна всем и всегда. Глупо отказываться от такого подарка. С другой, все, что я мог сделать, я сделал. И речь теперь идет не об удаче, а о том, удалось ли мне договориться. Сейчас я приехал за результатом, во всех смыслах. А удача требовалась мне раньше. Тем не менее, я не отказался и тихо сказал вслед приговоренному к смерти «Спасибо». Сказал очень искренне, от всей души. Потому что в его положении трудно остаться таким человеком, каким остался он. Поэтому спасибо. Затем я бросил окурок в урну и вошел в клинику, оказавшись в кабинете врача за 7,5 минут до назначенного времени. А врач... Врач меня узнал, я это видел, но он не рискнул начинать серьезный разговор, не заглянув в документы, что стоило мне еще 1,5 минут ожидания. Но, учитывая раннее появление, я все равно оставался в плюсе. «Да, все верно», — врач постучал пальцами по папке и выдал мне самую лучшую улыбку. «У вас ремиссия». Судя по всему, на моем лице не отразилось то, что должно было отразиться, или то, на что рассчитывал добрый доктор, поэтому он повторил. «Результаты анализов прекрасны», — воскликнул врач с таким энтузиазмом, словно имел к этому хоть какое-то отношение. «Они абсолютно не похожи на те, что были в начале лета. У вас ремиссия». «Вы уверены?» «Абсолютно». Признаюсь честно, такого я не ожидал. Я гнал от себя слово «ремиссия», не желая надеяться на то, что вы говорите, похоже на чудо. Ремиссии случаются не так редко, чтобы называть их чудом, но у вас идеальный случай. Для учебника. Это потрясающе. Не заразиться его воодушевлением было невозможно, поэтому я постарался изобразить на лице приличествующую случаю радость, что оказалось нетрудно, поскольку я был счастлив, по-настоящему счастлив, как никогда раньше, как никогда в жизни. Потому что только теперь я понял настоящую ценность жизни и цену жизни. Я знал, что получил второй шанс и не собирался его упускать. Но прежде чем перейти к празднованию, а у меня были большие планы на ближайшую неделю, я собирался задать еще один вопрос, но не успел. Мой добрый доктор первым обратился к нужной теме. «Вы ведь понимаете, что нужно будет проверяться?» «Разумеется. В ближайшие несколько месяцев нам придется видеться довольно часто, а потом каждые 2 года». «Каждые 2 года?» — переспросил я. «Да», — подтвердил добрый доктор. «Если ближайшие исследования подтвердят эти невероятные результаты, то в следующий раз мы увидимся через 2 лет, в сентябре». «Хорошо», — спокойно произнес я и машинально произнес. «Спасибо». «Я к вашему счастью отношения не имею». А я не стал говорить, что поблагодарил не его. Вышел из клиники и подставил лицо начавшемуся дождю. Сентябрьскому, еще теплому питерскому дождю. А затем достал бумаги, которые добрый доктор сунул мне на прощанье, развернул, не боясь, что они размокнут и расползутся. Точнее, мне было плевать, что они размокнут и расползутся. И еще раз прочитал. «Не обнаружено. В норме. Не подтверждается». «Пациент Жданов Александр Андреевич здоров. Здоров. Здоров. Здоров. Это чудо называется ремиссией. Капли теплого дождя падали на голову, на бумагу, на написанные от руки слова, которые все-таки стали расплываться, но не исчезнут до тех пор, пока стороны соблюдают условия сделки. Значит, каждые 2 года, — негромко произнес я, глядя на отмену недавно вынесенного приговора. Ну что же, договорились. И вода понесла мои слова в Байкал, к мысу Рытому, к тому, к кому я обращался, стоя на набережной Санкт-Петербурга, к тому, с кем заключил сделку, у кого просил прощения.